В скалах царило безмолвие иной давно прошедшей эры, когда еще не было человека, и только языческие божества ступали по горным склонам. Неподвижный воздух был полон странного древнего покоя, покоя, который не от Бога. Мэри Йеллен бродила по степи, карабкалась на скалы, отдыхала в низинах у родников и ручьев и все время думала про Джосса Мерлина. Каким могло быть его детство? Почему в какой-то момент его развитие пошло в кость, как у дерева с искривленным стволом, изувеченного северным ветром? Однажды Мэри пересекла восточную пустошь в том направлении, которое указал ей Джосс в тот первый вечер. Остановившись на обрывистом склоне холма, со всех сторон окруженного вересковыми пустошами, она увидела, что дальше почва понижается, переходя в коварное болото, через которое пробивается ручеек. А по ту сторону болота, прямо посреди равнины, поднимается к небу гигантская каменная рука, словно высеченная из гранита отвратительного тускло-серого цвета. Так вот он, Килмартор. Где-то там, среди этих каменных глыб, закрывающих солнце, родился Джосс Мерлин, и там сейчас живет его брат. А внизу, в болоте, утонул Мэтью Мерлин. Мэри представила себе, как он шагает по равнине, насвистывая песенку и прислушиваясь к журчанию ручья. Ночь застала его врасплох, и он замедлил шаги, а потом повернул к дому. Мэри так и видела, как он остановился на тропе и задумался на мгновение, и тихо выругался. И как уверенность вернулась к нему, он пожал плечами и смело шагнул в туман. Но не успел он сделать и пяти шагов, как земля подалась у него под ногами, он споткнулся и упал, и вдруг увяз по колено в жидкой грязи и иле. Он дотянулся до кочки, но кочка провалилась под его весом, он стал брыкаться, не чувствуя своих ног. Вот одна нога с хлюпаньем выдернулась из трясины, но панически рванувшись вперед, он опять попал на глубокое место и вот уже беспомощно барахтается, хватаясь руками за болотные травы. Мэри слышала, как он кричит от ужаса, так что испуганный Кроншнеп взмыл в воздух совсем рядом, хлопая крыльями и с печальным писком. Кроншнеп скрылся за каменной грядой, и на болоте снова стало тихо. Только несколько травинок еще вздрагивают на ветру, а потом наступает полная тишина. Мэри повернулась спиной к Килмору и бросилась бежать через равнину, спотыкаясь о камни и кустики вереска. Она не останавливалась, пока холм не загородил от нее зловещую скалу. Мэри не собиралась заходить так далеко. Возвращаться домой пришлось очень долго. Целая вечность прошла, пока Мэри одолела последний холм, и впереди показалась дорога, над которой поднимались высокие трубы Ямайки. Войдя во двор, Мэри с упавшим сердцем заметила, что дверь конюшни открыта, а внутри стоит лошадь. Джосс Мерлин вернулся. Мэри старалась войти как можно тише, но дверь заскрежетала, задевая каменные плиты пола. Звук эхом отдался в тихом коридоре, и в ту же минуту из кухни показался хозяин, пригибая голову под низкими балками. Рукава у него были закатаны выше локтя, а в руках он держал стакан и полотенце. Джосс, по-видимому, был в хорошем настроении. Увидев Мэри, он взмахнул стаканом и радостно заорал. «С чего это у тебя физия так вытянулась? Только меня увидела-то. Ты что, мне не рада? Соскучилась, небось?» Мэри попыталась улыбнуться и спросила, была ли его поездка приятной. «Кой черт приятный!» — отозвался тот. «Поездка была денежная, а на остальное плевать. Я ведь не у короля во дворце гостил. Ты не думай!» Джосс громко расхохотался собственной шутке. А за спиной у него показалась жена, тоже подобострастно подхихикивая. Как только хохот Джосса затих, улыбка сошла с лица тети Пейшенс и вернулось напряженное, загнанное выражение, тот застывший, почти бессмысленный взгляд, который всегда появлялся у нее в присутствии мужа. Мэри сразу поняла, что мимолетная беззаботность, которой тетя наслаждалась всю эту неделю, исчезла без следа, и бедняжка снова превратилась в нервное, надломленное существо. Мэри повернулась к лестнице, собираясь уйти наверх, но Джосс окликнул ее. «Эй, не вздумай забиться к себе. Давай в бар, будешь помогать дядюшке». Ты что, не знаешь, который сегодня день?» Мэри задумалась. Она уже потеряла счет времени. Кажется, она приехала в понедельник. Значит, сегодня суббота. Вечер субботы. Теперь Мэри поняла, на что намекал Джосс Мерлин. Сегодня в трактире «Ямайка» ожидается много народу. Они приходили поодиночке, эти жители вересковых пустошей, и быстро прошмыгивали через двор, как будто не хотели, чтобы кто-нибудь их увидел. В мутном свете они казались бесплотными тенями, пробираясь вдоль стены и ныряя под навес крыльца, чтобы постучать в дверь бара. Некоторые шли с фонарем, причем словно сами опасались его неяркого света и прикрывали фонарь полой куртки. Один или два въехали во двор верхом на лошадях, чьи копыта звонко цокали по камням. Звон подков странно раздавался в ночной тишине, а вслед за ним слышался скрип двери конюшни и тихие голоса мужчин, заводивших коней в стойло. Другие, совсем уж осторожные, приходили без света и проскальзывали через двор, низко надвинув шляпу и застегнувшись до самого подбородка. Эта таинственность как раз и выдавала их стремление остаться незамеченными. Было непонятно, почему они так скрытничают, ведь любой путник мог увидеть с дороги, что в Ямайке сегодня принимают гостей. Свет лился из окон, которые обычно были закрыты ставнями, и чем позже становилось, тем громче звучали голоса в доме. Слышались то песни, то крики, то оглушительный смех. Видно, посетители, приходившие так стыдливо и робко, оказавшись в доме, быстро избавлялись от страха и, втиснувшись в толпу, наполняющую бар, раскуривали трубки и наливали стаканы, отбросив всякую осторожность. Странное разношерстное общество собралось в баре вокруг Джосса Мерлина. Стоя за прилавком, под прикрытием батареи бутылок и стаканов, Мэри могла разглядывать всю компанию, сама при этом оставаясь незамеченной. Посетители сидели верхом на стульях или, развалившись на скамьях, подпирали стены или дремали, повалившись на стол. А один или два, у кого голова или желудок оказались слабее, чем у остальных, уже растянулись во весь рост на полу. По большей части они были грязные, оборванные, обтрепанные, с клокоченными волосами и обломанными ногтями, бродяги, браконьеры, воры, конокрады и цыгане. Был среди них фермер, который лишился своей фермы, потому что плохо управлял ею и к тому же мошенничал, пастух, который поджег хозяйский авин, лошадиный барышник, которого с позором выгнали из Девона. Еще один тип был башмачником в Лонстоне и под прикрытием своего ремесла помогал сбывать краденое. Человек, лежавший в пьяной отключке на полу, когда-то служил помощником капитана на шхуне из Падстоу. Он посадил судно на камни у берега. А маленький человечек, который сидел в углу и грыз ногти, был рыбаком из Порт-Айзека. О нем говорили, будто он прячет в печной трубе полный чулок золотых монет. Но откуда это золото, никто не мог сказать. Были там люди, жившие поблизости в тени торов, и никогда не знавший ничего, кроме вересковых пустошей, болот и гранитных скал. Один пришел пешком, без фонаря, от самого болота Крауди-Марш, что за Рафтором, одолев по дороге перевал через Браун-Уилли. Другой явился из Чизеринга и теперь сидел, уткнув нос в кружку и задрав ноги на стол, рядом с несчастным слабоумным дурачком, который приплелся из Дозмари. У этого убогого пол лица закрывало фиолетовое родимое пятно, и он все время щипал его, оттягивая себе щеку. Мэри, стоявшая прямо напротив него, хоть их и разделяли бутылки, становилась дурно при одном взгляде в ту сторону. Если прибавить сюда застоявшийся запах алкоголя и табачного дыма, да еще тяжелый дух множества немытых тел, неудивительно, что в ней поднималось физическое чувство омерзения, и Мэри знала, что не сможет долго с ним справляться. К счастью, ее не заставляли подходить к этим людям. Обязанностью Мэри было стоять за стойкой бара, по возможности не попадаясь никому на глаза, при необходимости мыть стаканы и заново наполнять их из бутылки или из крана. А Джосс Мерлин сам передавал стаканы посетителям, а то поднимал крышку стойки и выходил к гостям, смеется с одним, перекинется грубым словцом с другим, кого-то похлопает по плечу, другому кивнет. В первый момент компания в баре встретила Мэри радостным ржанием и с любопытством таращила на нее глаза. Потом кто-то хмыкнул, кто-то пожал плечами. И вскоре на нее уже никто не обращал внимания. Все усвоили, что она племянница хозяина, нечто вроде служанки, жены Мерлина, как ее представили. И хотя кое-кто из молодежи был бы не прочь потрепаться с ней, они опасались рассердить хозяина, думая, что он, возможно, держит ее здесь для собственного пользования. Поэтому Мэри оставили в покое к ее большой радости.